Часть девятая. Глава первая. Наступило лето. Первое лето после разгрома Орды на рубежах Эльфрана. Аргнис благополучно вернулся домой с богатой добычей, и, казалось, на хуторе все вновь пошло, как и прежде. Мужики тешились охотой на нелюдь, житья не стало от гуров, хедов и горит. Гоблины же и тролли, напротив, отчего-то заметно поутихли, все чаще отирались возле хуторов. «Нет ли какой работы, хозяйка? Дров наколоть, воды натаскать. А может, лисины валить нужно? Или с чаще уже поваленные вытаскивать?» А Саати на хуторе Аргниста не вспоминали. Ну, была такая, была да и сгинула. Арталек вон выделяться все ж хочет. Аргнист вроде бы и против, да ему тоже не сладко. Уж больно крут его средний сделался. Так дело и затянулось. Двалин вновь вовсю развернулся в кузнице, обарывал тоску работой. Ярина Ведунья по соседним хуторам прославилась несравненной травницей, повитухой и докой по любым женским болезням, словно там, в Галине, только тому и училась. Молодки приняли ее в свой круг и слушали с раскрытыми ртами, когда девчонка, их куда моложе, вдруг начинала рассказывать такие вещи про мужиков, что краснели даже стены. Иные из молодиц попытались воспроизвести услышанное в постелях с дружками и наутро прибегали с выпученными глазами благодаря Ярину за совет. Та лишь горько усмехалась. Тихо, мирно и благостно, но плавное течение жизни не могло обмануть ни Ярину, ни гнома. Они почти не разговаривали. Двалин ожесточенно бил тяжелым молотом по раскаленным железякам в кузне. Ярина ушла в целительство, но, встречаясь, они находили друг друга глазами, в которых застыло понимание, а ведь уже скоро-скоро. Что последует скоро-скоро, они сказать не могли, лишь твердо знали, что тихое бытие свободных хуторов будет взломано и сметено могучими иномировыми силами, которые уже начали свой разбег. Гном и колдунья ждали, и ждать им пришлось до осени. Когда с отпорного хребта вновь потянуло холодом, листяные хозяева закончили укутывать землю желто-бурым предзимним одеялом, и выпал первый снег, к воротам аргнистого владения вышел неведомый человек. Высокий, лет сорока на вид. На резком лице лежали глубокие острые морщины. Из-под кустистых бровей холодно смотрели чуть прищуренные серо-стальные глаза. Он ничего не имел при себе, даже оружия. Защитник выкатился было из-за угла, угрожающе зашипел, вскидывая клешни на изготовку. Гость только покосился на него, и защитник, бесстрашный боец, в одиночку выходивший против бесчисленных отрядов Орды, внезапно съежился, втянул клешни и щупальца, являя собой полную покорность судьбе. «Вот так-то!» — назидательно проговорил гость и, легко коснувшись тяжелых створок, открыл ворота. Он миновал двор, и его никто не окликнул, словно все разом ослепли. Он поднялся на крыльцо, и сторожевые псы только жалобно скулили, поджимая хвосты. Он прошел запутанными коридорами хутора, и никто из встретившихся ему мужиков и баб не озаботился спросить: «Эй, любезный, а что это ты тут делаешь?» Странный гость остановился перед дверью одной из светелок. Осторожно постучал, дождался ответного: «Ты, Лииса, не заперто у меня?» И вошел. Возле окна сидела Ярина. Ловкие пальцы девушки перебирали заготовленные летом травы, собирая их в пучки и связки. «Ли?» — Ирина повернулась к двери и обмерла. Задохнулась, подавившись невырвавшимся криком, зажав рот ладошкой. Пришелец аккуратно притворил за собой дверь и прошел к окну. «Здравствуй, Ирина Ведунья». Он откровенно рассматривал ее, и взгляд гостя тяжелел с каждым мгновением. «Здравствуй!» «Здравствуй!» — пролепетала девушка, не в силах отвести взгляда от сурового лица вошедшего. «Ты кто?» «Зовут меня Рагнвальд. Я пришел повидать тебя. Слава о твоих талантах разлетелась далеко по окрестным землям». «Так у тебя хворь?» — оживилась девушка. Так хотелось верить, что странный незнакомец пришел к ней как к целительнице. Ну, в самом крайнем случае, если он помнит ее по Галину, как гулящий, но не из-за терзающих каждую ночь страшных снов, в которых она была не Ериной, молодой ведуньей 16 зим от роду, а совсем иным, могущественным, волшебным существом, владевшим обширным королевством. «Хворь!» — кивнул Рагнвальд. — Рана, знаешь ли, очень страшная. Гноится, не проходит. Целители говорили, руку отрезать надо. А куда же мне без правой руки? На тебя вся надежда. И хотя ни тон его, ни облик никак не говорили о том, что перед Ериной, отчаявшейся больной, преодолевшей, может быть, десятки лиг, девушка поверила, потому что очень хотела поверить. «Давай взгляну». Рана и впрямь оказалась страшной. Громадная, гноящаяся, глубокая. Она тянулась от плеча до локтя, мало не доходя до кости. И вверх, к шее, уже показалась гибельная краснота. Резать нужно было немедленно. И все же... «Я попытаюсь, хотя...» «Вот это попробуй». Рагнвальд извлек из-за пазухи недавно сорванную зеленую веточку. Самую обычную веточку, но Ирина отчего-то при виде ее вздрогнула. «Постой, отварами промыть?» «Промывали уже», — глядя ей прямо в глаза, ответил Рагнвальд. «Ты заклятие свое наложи, как умеешь». Ирина взяла веточку, задумчиво повертела в тонких пальцах. Чудилось, будто зеленые лепестки ожили и потянулись к ней, словно узнавая. Она взглянула на рану и сморщила лоб, приготовившись составить заклинание. «Погоди!» — шепот Рагнвальда, казалось, лился ей прямо в душу. «Забудь об этом! Не словами чаруй! Душой, душой, Ирина!» Этот голос проникал в самую глубь ее памяти, заставляя трепетать все существо. Ему невозможно было не подчиниться, и губы Ирины помимо воли начали произносить диковинные, небывалые слова на странном языке, а руки осторожно провели зеленой веточкой по страшной ране Рагнвальда. Мужчина напротив Ирины сжал зубы при виде стремглав затягивающейся раны, прошептав «Да, это она». И сразу же весь морок разом оставил девушку. Она увидела улыбающегося незнакомца со свежим розовым рубцом на правой руке и оставшуюся в руках зеленую веточку, куда как странную, словно она могла говорить с ней Ириной. «Спасибо». Рагнвальд учтиво склонил голову. «Я не ошибся в тебе. Ирина, ты наделена великими силами, и нельзя им так долго оставаться в небрежении». «Что ты имеешь в виду, Рагнвальд?» «Тебе никогда не приходила в голову мысль покончить, наконец, с Ордой». «С Ордой?» — поразилась Ирина. «Мне?» «Ну, не только тебе. Одна ты не останешься». «Но как? Когда-то я истребила немало этих тварей». «Знаю. Нанизала на ножи травы. Очень мощное чародейство, не подвластное почти никому в этом мире». «Рагнвальд, ты маг? Чародей?» «Ну, можно сказать и так, хотя это не совсем верно. Я занялся бы Ордою сам, но, увы, совершенно не имею возможностей». «Есть немало таких, кто хотели бы извести Орду», — медленно произнесла Ирина. «Хозяин Аргнист, гном Двалин, местный кузнец, друг мой, а также еще один по имени Эльстан, что живет на хуторе Нивана». «К чему слова твои, Рагнвальд?» «К тому, что пора уничтожить Орду. Она уже достаточно порезвилась здесь. Но покончить надо не с чудовищами и даже не с их гнездилищами, а с теми, кто эти гнездилища создавал. Понятно? Понятно. Бери Двалина и отправляйся. Нетерпящим возражения тоном закончил Рагнвальд. Дорогу поможет отыскать. Эльстан. С ним я тоже поговорю. Чтобы через неделю вас здесь уже не было. «Постой!» — запоздало крикнула Ирина, когда за гостем уже закрывалась дверь. «Постой! Ты ведь узнал что-то о том, кто я такая?» «Ты все поймешь про себя, если сумеешь исполнить свой долг», — глухо донеслось из-за двери. «Тогда мы еще встретимся. А пока прощай». «Ты забыл меня, губитель, но я не виню тебя». Я отдал тебе неверный приказ, приказ, который невозможно было выполнить. Теперь перед тобой новое дело — отыскать тех, кто наслал Орду на северный Хьорвард. Если выполнишь это, обещаю тебе поистине бесценную награду, свободу воли и правдивую историю твоего рождения». Он стоял передо мной, высокий и худощавый, с горящими силой глазами. Я узнал его. Именно он говорил со мной в Галинском храме, о чем я потом напрочь забыл. Что-то случилось во время схватки с неведомым врагом, нечто полностью стершее из памяти встречу в Галине Светлопенном. «У тебя будет двое спутников, они с соседнего хутора. Я постараюсь уговорить присоединиться к тебе и четвертого с пятым, но рассчитывай пока только на себя. Ты должен отыскать дорогу к хозяевам этой орды». «Но, Рагнвальд, — возразил я, — как же мне узнать этот путь? И почему ты, такой всезнающий, не идешь с нами? Или, по крайней мере, не подскажешь, где искать эту дорогу?» «Ответ прост». Он нахмурился и сжал кулаки. «Закон равновесия. Если вмешаюсь я, то сила противодействия возрастет стократно. Без меня вам с ней будет не справиться, а сопровождать вас всю дорогу я не могу. Не могу даже подсказывать. Чем больше вы поймете сами, без подсказок со стороны, тем легче окажется странствие. Выступайте немедленно. Кто ты, Рагнвальд?» И он мне ответил. Я поклонился. «Твоя воля будет исполнена». «Да не моя воля». Он досадливо сморщился. «Не моя, а этой несчастной земли без радости. Неужели вам, на ней живущим, все нужно втолковывать точно неразумным детям? Уж от тебя-то, губитель, я ждал совсем другого. Что ты сам ринешься в бой». «Орда не была моим врагом», — возразил я. «А теперь...» «Теперь, когда у тебя есть крошка сын...» «Теперь, да». Он повернулся ко мне спиной, шагнул прочь и исчез. А над головой у меня упруго ударили крылья быстрого коричневого сокола. Они встретились на следующий день на полпути между своими хуторами. И договорились выйти в путь немедленно, пока все дороги окончательно не сковала зима. Никто не знал, где следует искать путь к хозяевам Орды, но тот, кого Ирина и Двалин знали под именем Эльстан, сказал, что главное — найти самое большое гнездилище Орды, а уж там он постарается. Они договорились. Но выйти не удалось ни на следующий день, ни через неделю. Потому что с севера сплошной всеуничтожающей лавиной повалила Орда, и сразу же нашлась масса иных неотложных дел. Ирина пользовала раненых и помогала защитникам. Двалин, исполняя обет, дрался с тварями в рукопашную, а Эльстан, то есть губитель, трудился в поте лица, пытаясь отстоять хутор Нивена. Для его обитателей он, губитель, оставался единственной надеждой. Защитники тоже трудились в поте лица. «Мне давно уже не приходилось так трудно. Только схватившись с Ордой, я понял, что единоборство с неведомой противницей не прошло для меня даром. Многое я утратил, не насовсем, но пользоваться пока не мог. И не мог явиться перед сонмами тварей в облике неуязвимого призрачного воина, как делал это однажды на берегу быстрого Гардрага. Приходилось пользоваться куда более простыми средствами. Огонь, вода, ветер. Ими я мог еще кое-как управлять, но более сложные магические составляющие этого мира перестали мне повиноваться. Я ждал весны. Весны ждали на всех хуторах лесного предела. Никогда еще Орда не нападала с такой яростью, и никогда ее не оказывалось так много. Погиб род Харла, не спасли даже защитники. Орда бросила против него такую пропасть тварей, что даже пришедшие на красный огонь соседи ничего не смогли сделать. Лишь спасли нескольких чудом уцелевших детишек. Два осиротевших харлаговых защитника так и остались на пепелище, а к утру и сдохли. Теперь дружине Аргниста приходилось садиться в седло каждый день. Каждый день мимо хутора, словно гигантские черные змеи, извиваясь между деревьев, ползли живые потоки чудовищ. Защитники стояли насмерть, но и у них раны стали прибавляться быстро, очень быстро. Ярине приходилось каждое утро затягивать их своими заклинаниями. Куда же тут уйдешь? Хотя в редкие дни затишья они втроем покидали свои хутора и, объединившись, отправлялись на охоту, истребляя Орду везде, где только встречали. Ярина пускала в ход заклятие зеленых мечей, хотя глубокие снега требовали очень много сил, чтобы живые лезвия достигли поверхности целыми и невредимыми. Эльстан же испробовал на тварях Орды весь свой богатый арсенал, правда, стараясь не слишком усердствовать, чтобы не оставить выжженной пустыни на месте кормивших хутора лесов. Ничто не помогало. И лишь когда наступила весна, пришло облегчение. Орда дружно ушла на север. Ярина, Эльстан и Двалин смогли, наконец, выступить в поход. Втроем. Никаких иных спутников у них так и не появилось. Рагнвальд вышел на открытое место. Позади осталось чахлое северное мелколесье, истерзанное свирепыми морскими ветрами. А впереди, на самом берегу, уходили ввысь ослепительно белые стены снежного замка. Миновав ворота, стражник небрежно распахнул двери главной башни, одним взглядом заставил грохнуться сторожевой скелет и начал подниматься по лестнице. Горджелина нигде не было. Замок был пуст, куда-то исчезла даже челядь. Рагнвальд трижды обошел все покои, лишь иногда на мгновение задумываясь, отворял многочисленные потайные двери, нигде никого и ничего. И никаких следов беспорядка, борьбы или тому подобного. Замок был в идеальном порядке, даже пыли нигде не скопилось. Горджелин словно вышел ненадолго пройтись, но куда? И где тогда слуги? Обратно, к сторожевому скелету, Рагнвальд спустился чернее ночи. Несколько пассов, и создание вновь смогло отвечать. «Где хозяин?» «Нет, не есть здесь. Место не здесь». «Где? Не знать». Рагнвальд закусил губу. «Нет, так дело не пойдет. Зима на излете. Те трое с хуторов должны вот-вот тронуться в путь. Им надо дать надежного провожатого. Но где же все-таки этот Горджелин?» Гость схватил так и не ответивший ему череп. Ладони легли на височные кости. Глаза Рагнвальда затуманились. Веки опустились. Теперь он видел и слышал совсем другое. «Так ты ручаешься, Акциум? Ты ручаешься, что в обмен на это я смогу вернуть Эльтаре прежнее тело?» «Ах, молодой человек, ну нельзя же до такой степени не доверять собственной голове. Как будто вам неизвестно, на что способен старый Акциум, проректор Академии». По лестнице стремительно спускались двое. Горджелин в снежно-белом, отделанном мехом плаще и нескладный низенький старикашка. Увидев лицо старика, Рагнвальд застонал. Вслед за Горджелином здоровенный тролль осторожно тащил изящную колыбельку. Рагнвальд удивленно поднял бровь. «Это ваша дочка, молодой человек? Очаровательный ребенок. И куда же вы хотите определить ее? Позвольте узнать». «Акциум — это мое дело», — ледяным голосом ответил Горджелин. «Едва ли тебе это так уж необходимо знать». Как знать, молодой человек. Могут возникнуть такие неожиданные обстоятельства». «Ты ее не получишь!» — яростно бросил Горджелин. «Она не входила в наш договор». «О, да, конечно. Никто не подвергает договор сомнению. Прошу прощения, молодой человек, если заставил вас переживать. И в мыслях не имел ничего дурного». Рагнвальд вновь застонал. «Что у вас там в голове, это другое дело», — не слишком вежливо ответил равнодушный. «Вас моя дочь не касается, и все тут». «Но можно хотя бы узнать ее имя. Вы-то, молодой человек, надеюсь, не подвержены этому глупому суеверию, мол, нельзя никому открывать истинного имени ребенка». «Не подвержен. Ее зовут Лидаэль. Еще вопросы есть?» «Ну что вы, молодой человек, узнаю вас, вашу почтенную матушку, истинную волшебницу Филоста. А кто ваш почтенный батюшка, позвольте полюбопытствовать?» Ответа Горджелина существо не расслышало. Волшебники миновали клетушку сторожевого скелета. Тролль вынес вслед за ними колыбель. Горджелин повернулся к слуге. «Все понял». Тот ответил утвердительным мычанием. «Тогда в путь!» Вокруг тролля взвихрился небольшой смерч. Несколько мгновений спустя на том месте уже никого не было. «Куда это вы его, молодой человек? Да еще с такими ухищрениями!» «Не твое дело, Акциум. Ты слишком любопытен, старик. Довольствуйся тем, что я иду с тобой, и прекрати задавать глупые вопросы». «Молодой человек! Но нельзя же быть таким обидчивым!» Странная пара медленно шла к берегу бухты. Скелет-сторож провожал хозяина взглядом пустых глазниц, и Рагнвальд увидел, как Горджелин и Акциум сели в небольшую лодочку, запряженную парой морских зверей-левиафанов. Старик хлопнул вожжами, и упряжка помчалась, вздымая громадный белый бурун. В считанные мгновения она скрылась из глаз. Рагнвальд со вздохом отпустил сторожа. Тот грянулся на камни безжизненной груды костей. Осторожно притворив за собой дверь, Рагнвальд вышел во двор. На лице его было написано жестокое разочарование. Он сделал несколько шагов по гладким белым плитам и вновь устремился ввысь коричневокрылым соколом. «Дедушка, я уложила Лидаэль. Можно мне пойти поиграть?» «Иди, конечно, Ками. Кончил дело, гуляй смело. Не знаю, что б я без тебя делал. Ты так ловко с малышкой управляешься». «Гномы научили. Они молодцы, все умеют. А мамы все нет и нет». «Ками, ты же знаешь, Лидаэль, твоя сестренка». «Ну да, ты говорил. Мама заболела, очень заболела. Но я все равно верю, что она вернется». «Не думай сейчас об этом, малышка. Вон тебя уже твои друзья заждались». Старый Хрофт прикрыл за девочкой дверь и только теперь позволил себе любимый жест, от всей души грохнул кулаком по столешнице. «Проклятье! Все сердце спалишь с этими девчонками. Горджелин вон тоже хорош, раскаялся. Вернул золотой меч и попросил приглядеть за их с Эльтарой дочерью, Лидаэлью, поскольку он сам, как выразился, идет спасать Эльтару, ушедшую вниз. Отец дружин покачал головой. «Она просто герой, эта принцесса. Все отдала, чтобы только жил Эльфран. Родила равнодушному дочь и ушла. Ушла вниз. Бросила даже поиски своего разлюбезного Эльстана. А Горджелин-то, глянь, отрекся от собственного прозвища. Знать бы, куда он отправился проклятие снимать. Да и как ему это удастся?» Отец дружин помрачнел ибо кому-кому, а ему-то история этого проклятия была известна доподлинно и во всех подробностях. В дверь постучали. «Входи, кто не есть!» Бросил старый Хрофт свое обычное присловие. «На сей раз я», — раздался с порога негромкий голос, и отец дружин замер, точно пораженный громом, ибо уже много-много веков не слыхал этого голоса вживе. «Здравствуй, дружище. Я смотрю, ты обзавелся семьей. Одну девчурку я видел, носится с гномами. А вот и вторая. Это твои, старина? Только не называй имен», — предупреждающе поднял руку гость. «Здесь я, Рагнвальд». Вытаращив глаза, старый Хрофт смотрел на осторожно присевшего к столу гостя. «Приди в себя, друг мой», — услышал он. «Я рад, что твой золотой меч сверкает так же ярко, как и прежде. Скоро для него найдется достойное дело». «Дело?» — тупо проговорил отец дружин. Он никак не мог оправиться. Визита этого гостя он ожидал меньше всего. «Да, дело», — кивнул Рагнвальд. «Дело, которым я сам, увы, не могу заняться. Неназываемый ждать не любит. Надо покончить с Ордой, Один. Надо покончить. Я собираю отряд. Надеюсь, ты поведешь его». «Я? Отряд? Какой?» — вырвалось у Хрофта. «Погоди, расскажи сначала». «Нет, дружище», — мягко покачал головой Рагнвальд. «Сперва я расскажу тебе про Орду. Я ввязался в это дело случайно, когда один молодой и прекраснодушный волшебник запечатал одно из гнездилищ Орды печатью Вечного Короля. Он не знал, не мог знать, что за этим воспоследует, и мне пришлось вмешаться. Увы, пока я разбирался с печатью, показал себя хозяин Орды, самозванный властелин мрака, темный властелин. Он знает меня как судью. Я дал его подручному убить меня и понял, что за Ордой стоит именно этот самозванец. Кто он такой, я догадываюсь. Ты, полагаю, тоже». «Думал я об этом, брат Рагнвальд. Он не с острова Брандей. Этих тварей я за сотню лиг почую». «А ты не учуял, что Горджелин ушел с одним из них? Точнее, лицо Рагнвальда исказило настоящее страдание. Из тех, кто не так давно ушел к ним, теперь его зовут Акциум». «Акциум? Что за дурацкое имя? Но погоди о Горджелине. Про него будет отдельный разговор. Что с темным властелином?» «Так вот, с ним все вроде бы ясно, кроме двух вещей. Где он скрывается и за каким демоном ему это потребовалось?» «Еще одно, насколько мне известно», — внезапно перебил старого друга Хрофт. «Откуда взялись защитники? Их-то явно не темный властелин сотворил. Я, признаться, думал, это твоих рук дело». «Нет», — Рагнвальд с сожалением покачал головой. «Не моих. А ты верно заметил. Непонятно, кто и зачем отправил их в лесной предел. Еще одна загадка. А кроме того, да будет тебе известно, о Хрофт, владыка Асгарда, в наших краях появился губитель». «Что?» Отец дружи наш привстал с лавки. «Ты не ошиб... Тьфу, извини. Конечно же, ты не ошибся. Губитель. Добрался, значит, до нас. Ему кто-то помог вырваться из заточения. И не просто вырваться, а очутиться именно в нашем мире. Счастье еще, что он ничего не помнит. А когда я попытался натравить его на Орду, против него тотчас же выставили его вторую ипостась. Понимаешь, о чем я?» «Возрождающий. Вернее, возрождающая. Насколько я мог понять, у них все кончилось ничьей, и теперь оба зализывают раны. Снова вопрос, кто послал возрождающую и почему? А напоследок для тебя еще один сюрприз. Наклонись пониже. Недавно я тут встретил, Рагнвальд совсем утишил голос, так что невозможно стало разобрать слова». «Не может быть!» — подскочил отец дружин. «Да, я тоже едва не сошел с ума, как только понял, кто она такая. И тоже ничего не помнит о своем прошлом. Но как такое могло получиться? Не знаю. И никто не знает, кроме того, кто сделал это. Быть может, великий Арлангур? Да, мне тоже пришло это в голову. Но сие, увы, не проверить. Дух познания закрылся ото всех и не откликается на зов. То же самое и с Демогорганом. А пробиваться к ним силой... «Да, ты поразил меня», — медленно произнес отец дружин. «Но давай вернемся к Орде. Как ты мыслишь с ней справиться?» «Отыскать темного властелина и, наконец, разобраться с ним. Он уже давно пакостит по мелочам». «Ничего себе мелочи. 300 лет мучить и тиранить целую громадную страну». «Но ведь не весь мир, даже не континент от моря до моря», — возразил Рагнвальд. «Беда в том, что я не могу вмешиваться во все это сам. Приходится искать посредников. И чем слабее они, тем лучше. Извини, я не хотел тебя обидеть». «Понимаю». Горько кивнул Хрофт. «Закон равновесия». «Да, проклятый и благословенный закон равновесия. Итак, ближе к делу. В спутнике тебе я дам губителя, Ерину и одного крепкого гнома по имени Двалин. Он не маг, но на топорах одолеет любого мага. Хотел позвать еще и Горджелина, но тот, увы, отправился с Акциумом». «Ты хочешь покончить с островом Брандей?» «Видит всеведущий дух познания, у меня нет более жгучего желания после мечты изгнать неназываемого». «У меня тоже». Вздохнул Хрофт. «Правда, сейчас девчонки эти». Дверь скрипнула. Появилась усталая Ками, наигравшаяся и набегавшаяся всласть. Рагнвальд внезапно хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно. А я-то гадал, где мог ее видеть. Конечно. Садись ужинать, Ками». Ничуть не дичась чужого, девочка подошла к гостю и церемонно присела. «Здравствуй, Ками». На сей раз Рагнвальд улыбнулся не одними губами. «А откуда ты знаешь про мою внучку?» — удивился старый Хрофт, незаметно для девочки подмигивая собеседнику. «Видел ее вместе с Эльтарой, ее матерью, в славном Галине». «Ты видел нас с мамой?» — не выдержала девочка. «Ты знаешь мою маму?» «Знаю, милая, хоть и не так хорошо, как твоего деда». «А ты не можешь ее вылечить?» «Ками, Ками!» — укоризненно заметил отец дружин. И, обращаясь к Рагнвальду, поспешно закончил. «Эльтара Эльфранская ушла вниз, родив Ледаэль, а отец Горджелин равнодушный». Разумеется, Хрофт озаботился, чтобы этих слов Ками не услышала. «Зачем расстраивать бедняжку и без того удерживаемую на грани смерти одними лишь заклятиями?» Друзья продолжили беседу, лишь когда девочка ушла спать. Рагнвальд рассказал о схватке со змеиным царем в порту Галина, когда ему счастливо удалось воспользоваться телом, погруженной в забытье Ками, и, не нарушая закона равновесия, помочь Эльтаре отбить вожделенную печать. «Если бы все тогда и кончилось вместе с борьбой за печать!» Он грустно покивал головой. «Впрочем, хватит об этом. Меня сейчас куда больше заботит Орда». «Да, идти надо, но на кого же я брошу детей?» Старый Хрофт усмехнулся. «Кто бы мог подумать, что на старости лет я снова стану дедом?» «Дети?» «Да, дети», — смешался Рагнвальд. «Проклятые дела, из-за них перестаешь замечать очевидное». «Да, выходит, тебе нельзя идти. Ками без тебя пропадет. А если бы я и придумал, как вдохнуть в нее побольше жизни, остается еще Ледаэль, которую не бросишь первой попавшейся няньке. Ты уже заметил, что она избрана великой тьмой?» «Да, конечно, заметил». «Нет», — принимая решение, покачал головой Рагнвальд. «Тебе идти нельзя. Никто, кроме тебя, да еще Эльтары, не смог бы справиться с этой крохой». Он кивнул в сторону колыбели. «Так они же не совладают без меня». «Значит, всевластие Орды продлится еще дольше. Черные маги Брандея уже научились использовать ее в своих целях. Эльфран едва-едва устоял. В Второй раз они станут действовать искуснее. И тогда сперва Орда затопит Галлен, потом Фейнские баронства, потом Эльфран, затем крайний запад континента. Ну а после того перекинется и на другие материки. И тогда придется бросать нашу войну, возвращаться и наводить порядок. Рагнвальд скривился. Упаси нас от этого, великий Орлангур. И старый Хрофт остался дома. Расставшись на утро с отцом дружин, они проговорили до рассвета, Рагнвальд в облике сокола отправился на морской берег. «Неужто на Черный остров?» — чуть слышно прошептал он. «Что они там задумали сделать с Горджелином? Зачем он им понадобился?» Странник мучительно колебался. Великий закон равновесия давил на плечи, словно мельничный жорнов на провинившегося раба. Схватиться с брандейскими магами в открытую значило обречь себя на войну еще и с хаосом. Рагнвальд колебался, однако принять решение так и не успел. «Брат! Брат! Скорее! Боюсь, назревает прорыв!» Лицо Рагнвальда исказилось. В досаде он пнул ни в чем не повинный булыжник и резко подпрыгнул вверх. В следующий миг врата реальности захлопнулись за ним.